Где твой папа? Я работал в Наро-Фоминске директором музыкальной школы. По классу фортепиано училась у нас девочка, обычная, старательная. Смотрел я и все не мог понять, почему так знакомо мне ее лицо, кого она мне напоминает. Но когда обязательно хочешь, будешь мучиться, обязательно вспомнишь. И я вспомнил Валеру Иванова из родного детдома имени 1 мая города Пушкина. Я-то, как говорится, уже пороха понюхал, а Валера был мальчиком нерешительным, робким. Я его опекал, мне нравилось опекать слабых. Фамилия у девочки Иванова, а Ивановых-то на Руси не пересчитать, так я в документы заглянул. Валерьевна. Татьяна Валерьевна Иванова. Все сходится. Танечка, говорю, твой папа жил в детдоме? Жил, в Пушкино. Он мне рассказывал, как они шпиона поймали. Я знаю твоего папу. Передай ему, что кланяется тебе, мол, Витька Гладышев, тот самый. Не могу, Виктор Георгиевич. Почему не можешь? Где твой папа? Умер недавно. Умер? Валерка Иванов умер. Болел? Сердце, горько вздохнула девочка.